1205, 5 апреля. Учитель указывает учить явленного Ташиламу принять знак кольца. Можете приложить к письму печать. Уявите, что может запомнить эту печать. Уявление печати можно сделать через явленного тибетца. Теперь друг мой дает свое письмо Чичерину. Только глубокое осознание коммунизма даст полное благосостояние народам. Нам известно, что некоторые слои крестьянства не могут вместить идею коммунизма, необходимо новое обстоятельство, которое введет их в русло истинной общины. Таким всемирным обстоятельством будет принятие коммунизма буддийским сознанием. Если Союз Советов признает буддизм учением коммунизма, то наши общины могут подать деятельную помощь, и сотни миллионов буддистов, рассыпанных по миру, дадут необходимую мощь неожиданности. Доверяем посланному нашему Агдардже передать подробности нашего предложения. Можем утверждать, что неотложно нужны меры для введения мирового коммунизма как ступени неотложной эволюции. Посылаем землю на могилу брата нашего Махатмы Ленина. Примите совет и привет наш. Так пусть Урусвати напишет на тибетской бумаге: земное счастье, возможность полезно проводить общину в жизнь. Старые перегородки падают, и мы идем к свету. Учитель радуется на вас. Советую, напишите письмо старому ламе о скором шествии Северной Шамбалы. Думаю, как лучше устроить переход границы. Никто до вас так не переходил. После похода опять увидите новый свет. 1206, 10 апреля. Учитель знает, что много врагов кругом, но они уже предупреждены. Значение Монголии выделяется с каждым днем. Удрая должен найти монгола и взять малолетнего друга, который вырастет на его глазах. Правильно думать о Монголии как о материале совместного обучения для обоюдного движения на восток. Русские узнают преданность Монголии. Русские еще не оценили значение похода без участия официального с их стороны. Но Фуяма скажет им: «Учитель рад видеть, как кончаете новую ступень». 1207, 12 апреля. Вот отчего уявил уявленное учение чужого понимания. Считаю, уявление учения явит новый лик человечества. Указ мой учит тех, кто может увидеть новое строение мира. Уявление лика человечества должно подвинуть вас к пропасти действия. Усталость ваша имеет особое значение, но нужно подождать, когда денежное положение даст возможность найти живых мальчиков, которые будут расти с вами. Запомните совет о ношении меха леопарда для изоляции, но для очищения нужно бережно взять мех ярочный и оленей. Нужно исключить все другие меха. Аура других мехов нежелательна. Можно найти хороший мех молодых оленей. Меха диких зверей нежелательно, особенно нехорош волк. 1208, 13 апреля. Посмотрим зеркала. Первое. Луч показал, как Фуяма полагает ларчик на могилу Ленина. Второе. Луч показал, как получается назначение Удраи. Третье. Луч показал, как пучина бушует вокруг вас. Четвертое. Луч показал, как можно понять привлечение Ташиламы. Пятое. Луч показал, как достойно подходит Прат к движению, возглавляя Индию. Шестое. Луч показал, как можно добавить массу полезных добавлений к плану. Седьмое. Луч показал, как Ташилама становится главой буддистов без Далай-ламы. Восьмое. Луч показал, как звучит приказ Тары по общине. Девятое. Луч показал, как Тара получает новые возможности. Десятое. Луч показал, как свет поражает мрак. Так можно получить все полезные указания на ближайшее время. 1209. 16 апреля. Улыбаюсь чудной удаче, улыбаюсь поражению Конрада, улыбаюсь поражению китайцев, улыбаюсь поражению уявленных умников, улыбаясь поражению других глупцов. Русские начнут ходить за вами. Явление знака моего займет консула. По рисунку надо назвать «Общая чаша труда». Понятно будет, как знак восточной коммунистической общины. Урусвати должна показать ему мое письмо, письмо Махатмы. Продолжение моего разговора умейте показать консулу. Уму его будет понятен перевод письма моего о Боге. Покажите ларчик и танки Шамбалы. Лучше не ворожить на чужих руках, когда есть своя стрела. Учитель чует, как из хаоса родится скала, но раньше не будем обращать внимания на шершавость причесок. У нас много новостей, но все хорошие. Пусть Удраев встанет, после посидим. Чую неблагополучие тибетского языка. С завтрашнего вечера занимайся тибетским языком и буддизмом. 1210. 17 апреля. Необходимо усилить ваш внутренний контакт. Осторожнее выбирайте сотрудников. Явите серьезную подготовку к работе. Соберите факты, основывайтесь на фактах. Отдаляясь от Индии, помните о ней как о первом цветке на лугу. Помните о Тибете, как о пернатой стреле. Помните о Китае, как о пляске смерти. Помните о калмыках, как о каплях дождя. Помните о киргизах, как о шубе зимой. Помните о Монголии, как о зубцах на стенах. Помните о сартах, как о луже весною. Надо заострять факты непреложностью. Россия ждет острые факты. Конечно, дети. Но детям надо дать краткое определение на образе им понятном. Усмотрим, как факты, кажущиеся неудачными, будут как лучший щит. Пороки Китая дали вам новые возможности, как жемчужину будем хранить Танмара и телеграмму американского посла. Думаю, можно будет сказать консулу, что, может быть, ему дано кольцо наше, но необходимо 3 года удержать уважение к понятию учителя. Пусть достигает это хотя бы через память Ленина. Можно не прерывать с ним сношения, и можно будет дать ему ваш адрес. Спросите его, кто на Москве мыслит, как он. Пусть назовет 2 имени. Теперь можно явить ему подарок. Дайте ему панцирь. Конечно, можно показать мой портрет. Покажите, который у Фуямы. Сказать ли, что панцирь от вас? Да, мой. Сказано давно об Урумчи.